Кто бы мог подумать, что моя хозяйственная, практичная, всегда со вкусом мечтавшая о семейной жизни Шура станет председателем какого-то женотдела, общественной деятельницей. О своей семейной жизни она пишет вскользь и в огорчивших меня изящных выражениях. Мое существование украсило с рождением мальчика маленького чуда. Но вот что поразило меня, она не только не ищет защиты в семейной жизни, как я, а как бы ставит ее вровень или даже ниже своего женотдела. Зовет меня в Симбирск. Я ответила, что охотно променяла бы Стамбул на любое село на Волге, если бы это было возможно. Напиши мне, что такое НЭП? Практически, что изменилось в жизни? И почему ни слова о своем здоровье? Здесь многие страдают от малярии. 20 октября 22 года, Чебукли. Дорогой мой, если бы ты знал, как мне необходимо увидеть тебя, посоветоваться, поделиться своим горем. Да, горем. Ума не приложу, как выйти из заколдованного круга, в котором оказалась по собственной вине. Напишу кратко, потому что сама еще ничего не знаю, ничего не решила. Кажется, и в этом вся беда, я полюбила художника, который, я тебе писала, работал со мной. Это человек сильной воли, упорный, и теперь к его упорству в искусстве присоединилось еще одно то, о котором мне трудно догадаться и которому трудно противостоять. Нас связывает многое, и прежде всего глубокий общий интерес к искусству. Без него не быть мне художницей, а если так, стоит ли жить? Но я и мужа люблю, милого, бесконечно доброго, несчастного мальчика. Да, мальчика, ему 26 лет. Каждый день собираюсь сказать ему, и нет сил, хотя знаю, что он догадывается, мучается. Как поступить? Америка принимает участие в судьбе христиан, оказавшихся в Турции, и охотно приглашает людей искусства. Гордеев зовет меня ехать с ним, но оставить здесь мужа, который глубоко привязан ко мне, несчастен, очень несчастен. Голова кругом запуталась. Нет тебя, это самое страшное, потому что к тебе я, как Христос, пошла бы по морю, яко по суху. Ну, полно. Хоть выплакалась, и то полегчало. Спасибо тебе, мой дорогой, за рассказ о поездке в Лавру. А вот я здесь больше 2 лет, а Вайя София еще не была. Зато добралась, наконец, до мозаики Кахрия-Джами, древнего византийского храма, пострадавшего сперва от иконоборцев, а потом от турок. Делаю зарисовки, подкрашиваю их акварелью. Но разве передашь эту палитру, это контрастное соединение белых тонов с беловато-желтыми, светло-синими, сиреневыми, фиолетовыми или красно-коричневыми с голубым? Живется нам пока не дурно, но станут насильно выселять христиан. Ходят такие слухи, уедем. Не принимать же мусульманство. Здесь бы с деньгами пожить. Эх, ма. Жду твоих писем, как манны. Спасибо за фотографии. 25 октября 22 года, Чебукли. Добрые 2 часа я просидела над твоим письмом, в котором ты ответил на мой вопрос о НЭПе. Я никак не могу взять в толк, кому и чему мешают открывающиеся чуть ли не каждый день новые магазины и рестораны. Вместе с НЭПом пришла идея погони за потерянным временем, пишешь ты. Пусть так, но что же здесь плохого? Ведь этот НЭП не упал с неба, а вызван какой-то необходимостью и, стало быть, обеспечен законом. Я прочитала в Монт, что традиционная русская тройка возвращается на европейскую дорогу прогресса. Это хорошо или плохо? Ведь ты, кажется, считаешь, что НЭП — это чисто русское явление. Не поняла я и то, что эти люди, то есть НЭПманы, лихорадочно стараются забыть катастрофу в собственном сознании. Словом, или я стала круглой дурой, или перемены в России можно постигнуть, только увидев их собственными глазами.